Внутренние источники истории. Всякий приход или община, в коем каждый член историк и летописец, а вместе и длинная летопись своих предков, есть историческое общество, то есть общество истории и древностей, а также и новостей, если можно так выразиться, так как общество это, изучая древности, должно следить и за текущими явлениями, ибо и то, и другое равно необходимы. Да в новом-то и живет старина. Но прежде чем каждая личность станет историческую, или, вернее, одновременно с этим должно ввести в историю каждый городок и село, как бы незначительны они ни были, каждый поселок должен открыть свою непосредственную мать, метрополию, и проследить свою генеалогию до известного нынешней истории места. Церковь — не гражданское общество, она не исключает из своих списков умерших, а побуждает своих членов вспоминать отцов и предков, не ограничиваясь какими бы то ни было степенями. Это воспоминание и есть историческая работа, получающая свою санкцию от религии. Только не должна историческая наука принимать мысленные образы за действительные, за конечную цель, творить себе из них идолов. Исторический труд есть только средство, и притом не единственное, ибо и земледелие в окончательной форме есть обращение праха предков в их тело и кровь. Обращаясь к живущим, то есть к еще не умершим, но приближающимся, идущим к смерти, выражение «живущий» и «умерший» указывают как бы на противоположность, которой в действительности нет, церковь есть общество еще не умерших, имеющее своим предметом, целью уже умерших, то есть всеобщее воскрешение. Литургия призывает к молитве не только вообще о людях, находящихся в немощах, болезнях, скорбях и других положениях, требующих особой о них заботы, но и называет их поименно, оживляя тем молитву и указывая, куда должно быть направлено вызванное ею деятельное сочувствие. Мы говорим поименно, потому что только тогда, когда можно будет назвать в церкви каждого по имени и отчеству, само общество станет некоторым братством, будет основано, если еще и не на взаимной любви, то уже на взаимном уважении. Точно так же церковь молится поименно и об отсутствующих, то есть плавающих, путешествующих, о всех выселившихся на новые места, о сохранении с ними тесной и непрерывной связи, потому что приход должен составлять такое единство, которое не уничтожалось бы ни расстоянием, ни временем. А чтобы поддержать эту связь с отсутствующими, церковь и напоминает о них в своих молитвах. И чем продолжительнее или опаснее предпринятое путешествие, тем чаще церковь напоминает о предпринявшем его сочлении, и чем дальше от родины выселившиеся, тем заботливее должно сохранять наши с ними связи. Церковь молится также и о нераздельности семей, как и вообще о вопросах дня, касающихся всей общины. Словом, нет такого положения, состояния, в котором может находиться прихожанин, и на которых церковь не обращала бы в своих ектеньях молитвенного внимания, сочувствия, деятельности всех без исключения членов прихода, а потому и нет никакой надобности в частных молебнах при таких все и всех объемлющих молитвах. Ибо молиться только о себе — частный молебен, как и думать только о себе, знать самого себя, то есть только себя, также не согласно с религией триединого Бога, как и не молиться всем о каждом в приходе, коего численность определяется возможностью личного знакомства. Отсутствие частных молебнов — признак высокого нравственного успеха, сделанного приходом. Не одни печали, но также и радость находит сочувствие отзыв. Так тезаименитство каждого прихожанина делает его предметом молитв целого прихода. На литургии имя его вспоминается на каждой ектенье, и тем паче, если он находится в отсутствии, если отбывает воинскую повинность в отдаленном краю или даже сослан по обвинению в каком-либо преступлении. Если наш народ видит в преступнике только несчастного, то тем более церковь, вспоминая притчу, запрещающую исторгать плевелы из опасения исторгнуть и пшеницу, не назовет преступником хотя бы и осужденного законом юридическим. Не исключая из своих списков умерших естественную смертью, церковь не исключает из них и подвергшихся гражданской смерти. Разве усиливает лишь за них свои молитвы? Строгое же знание, не обладая еще никакими безусловно верными доказательствами, не может считать кого бы то ни было преступником, несмотря ни на собственное признание, ни на другие доказательства, как бы вески они ни были. Но, не признавая преступника, наука признает преступление. И напутствуемая благословениями церкви отыскивает условия, его вызвавшие, и, искореняя таким образом преступление, не касается лица преступника. Даже установивший факт преступления, для признания виновности требуется такое знание душевной глубины, что разве только одно легкомыслие способно присвоить себе право осуждать, закон же действует по нужде. Подобным же образом, как относительно преступления, общинное знание действует и при возникновении болезни. Оно отыскивает условия ее происхождения, которые могут скрываться или в недостатке самой общины, или же обусловливаются самой местностью. Таким образом, община есть постоянная санитарная комиссия, как в то же время она есть историческая и сельскохозяйственное общество. Но если приход, как нравственное и познающее общество, не может признать за собою право наказывать, то, с другой стороны, оно не может не признавать себя виновным в каждом преступлении, как и в каждой болезни, а, наконец, и в смерти каждого члена своей общины. Каждый смертный случай есть признак доказательства нашего умственного и нравственного несовершенства. Хотя мы и присутствуем при погребении не краснея, тем не менее мы не можем же не признавать себя виновными в смерти каждого в обширном смысле, потому что каждый смертный случай показывает недостаток забот друг о друге, как способность переживать умерших показывает недостаток любви к ним. В смерти же близкого нам мы виновны даже и в тесном смысле, потому что смерть есть результат, кроме общих причин, еще и суммы мельчайших неприятностей, перенесенных умершим от своих близких присных. Поэтому всякое мельчайшее оскорбление есть уже смертный грех, то есть грех, наносящий смерть. Но такое сознание своей виновности должно вести не к бесплодному сокрушению, а служить побуждением к труду воскрешения. В общине приходе никто никого другого не называет преступником, но каждый себя считает виновным во всем, что совершается в ней, через кого бы то ни было преступного и вообще ненормального. Самоосуждение есть единственное средство к выходу общества из нынешнего детского его состояния, при коем оно нуждается в дядьках, судьях и прочее. Есть народы, которые, как и люди, не избалованные судьбою, всегда считают себя виноватыми. Так русский народ не только всегда бывает виноват перед европейцами, но даже татары и мордва всегда оказываются перед ним правыми. Это свойство, которое ничего, кроме вреда, до сих пор нам не приносило, когда наступит время обратиться под давлением естественных бедствий от взаимных пререканий всякого рода, то есть борьбы, к общей деятельности, тогда только это наше свойство получит настоящую цену. Признание каждым себя правым создает извращенное общество, ведет к столкновениям и заставляет призывать посредников, судей. Признающие же себя виновными сами делаются неумытными для себя судьями-обвинителями. И чем глубже самообвинение, тем шире исправление или восстановление. Потому-то церковь и свята, что она состоит из признающих себя грешниками мытарей, а не из кичащихся своей справедливостью фарисеев. Вместо того, чтобы делать народ источником закона и власти, следует заботиться о том, чтобы народ или каждый из нас не был источником преступлений, ибо сими последними обусловливается необходимость закона и власти. Перед нами два народа. Один, загнанный судьбою, не избалованный ни природою, ни историей, и народ этот не признает за собою никаких прав. Другой же — иной, и занимаемое им на земле место — одно из самых благословенных, и судьба почти всегда ему благоприятствовала. Этот народ приписывает себе право давать законы, сменять власть. Федоров имеет в виду Россию и Англию. Но первый, если твердо пойдет путем самоосуждения и самоисправления, может достигнуть такого состояния, при котором не будет иметь нужды во внешней власти. Другой же, сам поставляющий себе власти, придающий такую важность праву избирать себе дядек, тем самым может увековечить свое состояние несовершеннолетия, при котором ссоры и тяжбы являются необходимостью. А эта необходимость вызывает другую необходимость — тюрем, наказаний и вообще всего, чем победители здесь выражают свое торжество над побежденными. И такое состояние, при котором одни превознесены, а другие низвергнуты, попраны, признается нормальным, тогда как оно ближе всего напоминает нам об аде и рае, и, конечно, о таком рае, какой может быть лишь при существовании ада, то есть довольство немногих, созерцающих скудость многих, большинства, игрушки и забавы, даваемые богатством, знания без силы, искусство без действительности. И в самом деле путем самоосуждения и критики открывается, что место, лишенное света, то есть ад, и есть весь мир. Природа как слепая сила, и в особенности мы сами, несмотря и даже тем больше, чем просвещеннее мы себя считаем. Потому что при настоящем состоянии, когда люди больше всего заботятся быть непроницаемыми для других, когда и слово, и гласность чаще употребляются, чтобы обморочить, когда души самых близких людей потемки друг для друга, когда состояние всеобщей борьбы делает такую скрытность даже необходимостью, о каком просвещении можно говорить при этом? Должно, однако, заметить, что различие между самоосуждением, покаянием и критикою заключается в том, что, критикуя, отрицая внемирное существование ада и рая и объясняя их внутренними душевными явлениями, останавливаются на этом объяснении и не признают действительности ада ни в мире естественном, ни в мире общественном, то есть, собственно, не признают за нравственным самоосуждением и знанием силы превратить этот мрак в свет, ад в рай, слепую силу в сознательную, юридико-экономическое общество в психократию. И это подобно тому, как, отвергая существование языческих богов в качестве живых личностей, критика забывает, что, тем не менее, эти боги весьма действительны, если принимать их за слепые силы, и что власть их в этом отношении вовсе не номинальна только. Точно так же действительны и мучения ада, происходящие вообще от невежества. Они действительны независимо от того, признают их действительность или нет. Разве столкновение народов, сословий, отдельных, наконец, личностей не производит действительных мучений? А самые столкновения происходят разве не из мрака или ада, разделяющего и народы, и сословия, и отдельных людей? От того лишь, что народы не будут называть друг друга немцами, варварами и тому подобное, они еще не станут понимать друг друга. И от того, что все будут объявлены равными, братьями, положение сословий и их взаимные чувства не изменится. Все останется неизменным, пока природа остается адскую силою, то есть пока есть в ней что-либо неисследованное, неизвестное, следовательно, непросвещенное, ненаправляемое разумную волею. Вообще во всей истории, во всех внутренних и внешних враждах нельзя не признать действия темных сил. Однако отвлеченное знание не рассеивает еще мрак. Одно такое знание не делает еще человека просвещенным, и оно весьма соединимо с понятием злого, то есть темного духа. Настоящим, действительным просвещением может быть признано не индивидуальное только, но и общее, конкретное, деятельное знание. Самоосуждение и есть не просто знание, а знание, соединенное с нравственным чувством, следовательно, деятельное. Оно тоже покаяние, которым и сама Церковь начинает приготовление верующих к воскрешению. Это приготовление начинается с недели мытаря и фарисея, когда общество верующих переживает то состояние, которое послужило оправданием мытарю, то есть оно так же, как и мытарь, признает себя грешным и в политическом, и в экономическом, и в естественном отношениях. Неделя мытаря и фарисея отмечается православной церковью в первое воскресенье после праздника крещения. Ею начинается подготовка к Великому посту. В толковании Федорова поворот к самоосуждению, к раскаянию в участии в торгово-промышленной суете. Мытари, в отличие от фарисеев, одной из иудейских сект, оказались более восприимчивыми к проповеди Христа. Притча о мытаре и фарисее изложена в виде рассказа Христа об их молитве. Фарисей, превознося свою праведность, благодарит Бога за то, что он не таков, как прочие люди. Мытарь же искренне сокрушается о своих грехах. Евангелие от Луки, глава 18, стихи 10-14. Следующая затем неделя заставит нас с распростертыми объятиями принять не праведников, а возвращающихся грешников. Она возбудит в нас большую радость об одном кающемся, чем о 99 праведниках, и вместе предостережет от признания за собой каких-либо прав, как это сделал старший брат, не покидавший отца. Подобно этим притчам и притча о работниках, трудившихся один час и получивших такую же плату, как и трудившиеся целый день. И если притчам о мытаре и фарисее и о блудном сыне, размышлению о них церковь посвящает по целой неделе, то означенной притче следовало бы отвести две недели, потому что понимание ее слишком трудно в правовом обществе, где зависть возведена в добродетель, где говорится даже кто не защищает свое право, тот и не достоин его. Притча о работниках последнего часа, уравненных в плате хозяином виноградника с работавшими весь день, что и вызвало ропот последних, имеет в виду Царствие Небесное, равно принадлежащее всем рано или поздно вступившим на праведный путь. Евангелие от Матфея, глава 20, стихи 1-16. Ропот работников, по мнению Федорова, свидетельствует о низком юридическом уровне их сознания, в которое еще не вмещается новая евангельская нравственность, идея всеобщего спасения. Те, которые находят, что притча в Талмуде о рабочем, получившем за 2 часа работы столько же, сколько другие за целый день труда, потому что он в 2 часа сделал столько же, сколько те в 12 часов, гораздо справедливее приведенной евангельской, очевидно, не понимают, что евангельская притча осуждает зависть, или глаз твой завистлив, что я добр, а притча в Талмуде превозносит качество, успешность работы. Те, которые так думают, и сами принадлежали бы к этим ропщущим рабочим, в притче же о блудном сыне были бы вместе со старшим сыном, а в притче о мытаре и фарисее они были бы с фарисеем, который такой же ревнитель правды, как и старший сын и ропщущие рабочие. В своей притче Христос как бы говорит ропщущим: «А я думал, что вы братья, и порадуетесь за ваших братьев, которые получили одинаковую с вами плату». Не так, как обыкновенно, как выше изложено, понимал эту притчу Златоуст в известной проповеди «Аще кто благочестив». Не так понимала ее и церковь, если дала место этой проповеди Златоуста в великий день воскресения. Проповедь «Аще кто благочестив», выражающая надежду на прощение всех, вне зависимости от суммы заслуг, часа вступления на путь спасения, принадлежит Иоанну Златоусту, 347-407 годы, церковному оратору, автору более 800 проповедей. Но если эта проповедь Златоуста сделалась неотъемлемой принадлежностью пасхальной службы, если ни одна из предыдущих не удержалась, ни одна из последующих проповедей не заместила ее, следовательно, проповедь Златоуста составляет наилучшее выражение праздника Пасхи, и потому пасхальную неделю мы можем признать неделею о работниках, трудившихся 1 час и получивших такую же плату, как и трудившихся целый день. Следующее за неделей о блудном сыне, неделя страшного суда, делает каждого своим страшным судьею. Представляя взором картину страшного суда, она заставляет, так сказать, каждого зрителя назначить себе место в ней, так что сами они представят из себя живую картину этого суда. Наш церковный год ставит напоминание о страшном суде прежде воскресения. Неделя перед постом и первые 2 дня Страстной посвящены напоминанию суда, тогда как день Пасхи не омрачается напоминанием вечного наказания. Оно даже немыслимо при этом. Принимая во внимание, что обряд несравненно труднее изменить, чем догмат, последний чаще рождается из первого, то есть из обряда рождается догмат, мы можем сказать, что суд как предварительная угроза, а воскресение как предмет труда укоренились в обряде, хотя и не приведенном еще в сознание. Только в так называемых догматических богословиях и катехизисах драма человеческая имеет фатальную развязку в виде Бога из машины. Истинная же догматика, выраженная в символе веры, более сообразно с церковным годом, чем с катехизисами. Цареградский символ состоит из двух частей, из коих первый оканчивается седьмым членом, говорящим о суде, но затем следует вторая часть о Святом Духе, говорившем через пророков, очевидно, в Ветхом Завете, в новом же действующем через церковь, и действие это совершается в чаянии достигнуть цели всеобщего воскресения. К этому присоединить следует, что четвертое Евангелие славным называет первое пришествие, и к этому времени относит и суд, ныне суд миру сему. Фатальная же развязка есть вымысел книжников и разных академий. Эта фатальность, этот бог из машины, вносит неразрешимое противоречие в богословие. Только кабинетная ученость могла превратить искупление от смерти, воскресение, в метафору, в какое-то духовное воскресение. Гораздо проще понять, что слово о воскрешении вышло в первом веке как указ об освобождении, например, крестьян 19 февраля 1861 года. Но как этот указ и теперь не вполне еще приведен в исполнение, и теперь еще не все расчеты крестьян с помещиками окончены, так и указ о воскрешении не приведен еще в исполнение. Как крестьяне недаром получают землю, даровое всегда дурно и должно быть выкуплено, так и всеобщее, все личное воскрешение есть дело труда всего христианства, всех сил, всех способностей человека, то есть соединенных науки, искусства и прочее. Хотя и народ на Масленицу делается фаталистом, как и ученые-богословы, и кутит целым миром, думая, коли погибать, так всем погибать, а на Пасху забывает обо всем от радости, но иначе и не может быть, когда народу вместо великого дела дают слова, и только слова, и когда воскресение есть праздное время. Народ поневоле предается разгулу всем миром, потому что и хорошее, и дурное само собой придет. Так уже учат его ученые и неученые пастыри. Все вышеуказанные функции общины — историческая или психофизиологическая, земледельческая и санитарная — объединяются в труде воскрешения, и эта цель общины заключается в самом ее определении. Ибо если государство мы называем отечеством, то и общину, как и все человечество, не можем не называть также отечеством. А этим и определится долг ее относительно отцов, предков, и цель ее — воскрешение отцов и вообще прежде живших поколений. А чтобы прийти к еще более точному и убедительному определению цели общины, должно обратиться к ее началу, к ее происхождению.